645. Наследственность, как нечто совершенно необъясненное, не может быть использована для цели объяснения, а только для обозначения, фиксирования известной проблемы. То же самое относится и к способности приспособления. И на самом деле, посредством морфологического описания, предполагая, что оно закончено, ничего не объясняется, а только описывается огромный круг фактов. Каким образом известный орган может быть приноравлен для какой-нибудь цели? Это остается неясным. Допущение causa finalis в этих вещах дало бы так же мало для объяснения, как и допущение causa efficientis. Понятие «кауза» есть только средство выражения, не больше. Средство обозначения. 646. Существуют аналогии. Например, по аналогии с нашей памятью, другая память, которую мы можем подметить в фактах наследственности, развития его форм. По аналогии с нашей изобретательностью и экспериментированием, изобретение в деле применения орудий труда к новым целям и так далее. То, что мы называем нашим сознанием, не повинно во всех важнейших процессах нашего сохранения и нашего роста, и вряд ли найдется такая гениальная голова, которая бы придумала что-то кроме машины, а между тем всякий органический процесс оставляет далеко за собой всякую машину. 647. Против дарвинизма. Полезность органа не объясняет его происхождение, напротив. Ведь в течение того весьма продолжительного времени, которое нужно для возникновения известного свойства, это последнее не сохраняет индивида и не приносит ему пользы, а всего менее в борьбе с внешними обстоятельствами и врагами. Да и что, в конце концов, полезно? Далее, позволительно спросить, в отношении к чему полезно? Например, то, что полезно с точки зрения продолжительности жизни индивида, могло бы быть неблагоприятным для его силы и великолепия. То, что сохраняет индивид, могло бы в то же время задержать и даже остановить его развитие. С другой стороны, известный недостаток, форма вырождения, могут быть в высшей степени полезными, поскольку они действуют стимулирующим образом на другие органы. Точно так же состояние нужды может быть условием существования, поскольку оно низводит индивид на такой уровень, на котором он может держаться, не расточая своих сил. Сам индивид, как борьба составных его частей за пищу, место и так далее, его развитие связано с победой, преобладанием отдельных частей и с захуданием, превращением в органы других частей. Влияние внешних обстоятельств переоценено у Дарвина до нелепости. Существенным в процессе жизни представляется именно та огромная созидающая изнутри формы сила, которая обращает себе на пользу, эксплуатирует внешние обстоятельства. Новые формы, созданные изнутри, образованы не для определенной цели. Но в борьбе частей новая форма не может долго оставаться вне отношения к полезности, а затем, по мере упражнения, она будет вырабатываться во все более совершенную форму. 648. Полезно в отношении ускорения темпа развития совсем не то, что полезно с точки зрения прочности и устойчивости форм развития. 649. Полезно в смысле дарвиновской биологии, значит, благоприятно с точки зрения борьбы с другими. Но с моей точки зрения уже чувство подъема, ощущение возрастания силы представляется истинным прогрессом, совершенно независимо от полезности их в борьбе. Только из этого чувства возникает воля к борьбе.